житие преподобного Амвросия Оптинского. Память 10-23 октября. Передача вторая. С утра и до вечера, удрученный недугом, старец принимал посетителей. К нему приходили люди с самыми жгучими вопросами, которые он усваивал себе, которыми в минуту беседы жил. Он всегда разом схватывал сущность дела, непостижимо мудро разъяснял его и давал ответ. Для него не существовало тайн, он видел все. Незнакомый человек мог прийти к нему и молчать, а он знал его жизнь и его обстоятельства, и зачем он сюда пришел. Слова его принимались с верой, потому что были с властью, основанной на близости к Богу, давшему ему все знания. Чтобы понять хоть сколько-нибудь подвижничество отца Амвросия, надо себе представить, какой труд — говорить более 12 часов в день. Любил также старец побеседовать и с мирскими благочестивыми, в особенности образованными людьми, каковых бывало у него немало. Вследствие общей любви и уважения к старцу приезжали в Оптину лица католического и других неправославных вероисповедания, которые по его благословению принимали тут же православие. По любви к Богу отец Амвросий покинул мир и стал на путь нравственного совершенствования. Но как любовь к Богу в христианстве неразрывно связана с подвигом любви к ближнему, так и подвиг усовершенствования и личного спасения у старца никогда не отделялся от его подвига служения людям. Нищета духовная или смирение было основой всей подвижнической жизни старца Амвросия. Смирение же заставляло старца все свои труды и подвиги, сколько было возможно, укрывать от любопытных или самоукорением, или шутливой речью, или иногда даже не совсем благовидными поступками, или просто молчанием и сдержанностью. Так что и самые близкие к нему люди временами смотрели на него, как на человека самого обыкновенного. Во все время дня и ночи келейные входили к нему по звонку, и не иначе, как с молитвой, и потому никогда не могли заметить в нем каких-либо выдающихся особенностей. Живя сам в смирении, без которого невозможно спасение, старец и в относившихся к нему всегда желал видеть эту необходимейшую добродетель и к смиренным относился весьма благосклонно, как наоборот, терпеть не мог горделивых. Когда его спрашивали, можно ли желать совершенствования в жизни духовной, старец отвечал: «Не только можно желать, но и должно стараться совершенствоваться в смирении, то есть в том, чтобы считать себя в чувстве сердца хуже и ниже всех людей и всякой твари. Лишь только смирится человек, — говорит старец, — как тотчас же смирение поставляет его в преддверие Царства Небесного, которое не в словах, а в силе. Нужно меньше толковать, больше молчать, никого не осуждать, и всем мое почтение». «Когда человек понуждает себя смиряться, — поучал он одну монахиню, — то Господь утешает его внутренне, и это-то и есть та благодать, которую Бог дает смиренным. Имейте страх Божий и храните совесть свою во всех делах ваших и поступках, более же всего смиряйтесь. Тогда, несомненно, получите великую милость Божию». При глубоком же смирении, несмотря на свой веселый характер и свою сдержанность, старец Амвросий нередко и против своей воли проливал слезы. Он плакал среди служб и молитвословий, отправлявшихся по какому-либо случаю в его келье, в особенности, если был по желанию просителей отслужен молебен с акафистом пред особенно чтимой келейной иконой Царицы Небесной, достойной есть. Во время чтения акафиста он стоял около двери, неподалеку от святой иконы, и умиленно взирал на благодатный лик Всепетой Богоматери. Всем и каждому можно было видеть, как слезы струились по его исхудалым ланитам. Он всегда скорбел и болезновал, иногда до пролития слез, а некоторых из духовных чад своих, страдавших душевными недугами. Плакал о себе, плакал о частных лицах. Скорбел и болезновал душой и о всем дорогом ему Отечестве, и о благочестивых царях русских. В свое время появились у старца и слезы радости духовной, в особенности при слушании им стройного нотного пения некоторых церковных песнопений. Старец, опытом познавший цену милосердия и сострадания к ближним, поощрял и детей своих духовных к этой добродетели, обнадеживая их в получении милости от милостивого Бога за милость, оказываемую ими ближним. Советы и наставления, которыми старец Амвросий врачевал души приходивших к нему с верою, преподавал он или часто в уединенной беседе, или вообще всем, окружавшим его, в форме самой простой, отрывочной и нередко шутливой. Вообще нужно заметить, что шутливый тон назидательной речи был его характерной чертой, что вызывало часто улыбку на устах легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то каждый увидит в нем глубокий смысл. «Как жить?» — слышался со всех сторон общий и весьма важный вопрос. И по своему обыкновению старец отвечал: «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно». Или так: «Жить можно и в миру, только не на юру, а жить тихо». Но и эти наставления старца клонились к приобретению смирения. Кроме словесных, лично преподаваемых старцем Амвросием советов, множество рассылалось им писем к тем, которые не имели возможности приехать, и своими ответами направлял он волю человека к добру. «Насильно никого не приведешь ко спасению. Воля человека и сам Господь не понуждает, хотя многими способами и вразумляет. Вся жизнь христианина, а тем более инока, должна проходить в покаянии, ибо с прекращением покаяния прекращается и духовная жизнь человека. Евангелие тем и начинается, и оканчивается. Покайтесь». Смиренное покаяние изглаживает все грехи, оно привлекает милость Божию к кающемуся грешнику. Большое место в письмах уделяется и рассуждению о молитве. Нет большего утешения для христианина, как ощущать близость Небесного Отца и беседовать с Ним в своей молитве. Молитва имеет великую силу, она вливает в нас новую духовную жизнь, утешает в скорбях, поддерживает и подкрепляет в унынии и отчаянии. Бог слышит каждый вздох нашей души, Он всемогущ и любвеобилен. Какой мир и тишина выдворяется в такой душе, и из глубины ее хочется сказать: «Да будет во всем, Господи, воля Твоя». Молитву Иисусову старец Амвросий ставит на первое место. Он пишет, что в молитве Иисусовой мы должны пребывать постоянно, не ограничиваясь ни местом, ни временем. Во время молитвы должны стараться отвергать всякие помыслы и, не обращая внимания на них, продолжать молитву. Молитва, произносимая в смирении сердца, по мысли старца Амвросия, дает человеку распознать все искушения, наносимый дьяволом, и помогает молящемуся одержать победу над ними. Для руководства к разумному молению молитвой Иисусовой старец раздавал брошюры под заглавием «Толкование на Господе помилуй». Следует также отметить, что по благословению старца и под его непосредственным наблюдением и руководством некоторые оптинские монахи занимались переводом отеческих книг с греческого и латинского языка на русский и составлением душеполезных книг. Милость Божия изливается на всех, ищущих спасения, но особенно она изливается на тех избранников Божиих, которые отреклись от мирской жизни и день и ночь многими подвигами и слезами стараются очиститься от всякой скверны и плотских мудрований. Старец высказывает мысль, что сущность монашеской жизни заключается в отсечении страстей и достижении бесстрастия. Образ монашества называется ангельским. Монашество есть тайна. О монашестве можно разуметь, что оно есть таинство, покрывающее прежние грехи, подобно крещению. Схима есть второе крещение, очищающее и прощающее грехи. Монашеский путь – это отрешение от всего земного и взятие на себя иго Христова. Вступившие на путь монашества, желающие всецело последовать Христу, должны прежде всего жить по заповедям евангельским. В другом месте старец пишет: «Мудрые и опытно-духовные изрекли, что рассуждение выше всего, а благоразумное молчание лучше всего, а смирение прочнее всего. Послушание же, по слову лествичника, такая добродетель, без которой никто из заплетенных страстями не узрит Господа». Поэтому можно сказать, что общее содержание писем отца Амвросия к монашествующим следующее: безропотность, смирение, самоукорение, терпение, находящих скорбей и предание себя волю Божию. В письмах к мирским людям старец разрешал некоторые недоумения касательно веры православной и церкви католической. Обличал еретиков и сектантов, растолковывал некоторые знаменательные сны, подсказывал, как поступить. Старец пишет, что нужно обращать особое внимание на воспитание детей в страхе Божием. Без внушения страха Божия, чем детей не занимай, ничего не принесет желаемых плодов в отношении доброй, нравственности и благоустроенной жизни. Старец Амвросий обладал всеобъемлющей опытностью, широким кругозором и мог дать совет по любому вопросу не только в области духовной, но и житейской. Многим мирским людям в их хозяйственных делах старец давал замечательные практические советы, и случаи прозорливости были многочисленны и нередко поразительны. Немало обращаясь к старцу Амвросию с прошением его святых молитв об исцелении от тяжких болезней и большей частью в крайних случаях, когда врачебное искусство оказывалось бессильным. В таких случаях старец чаще всего советовал воспользоваться таинством елеосвящения, через которое болящие нередко исцелялись. Во всех же вообще болезнях старец назначал служить молебен пред местными чудотворными иконами или посылал в Тихонову пустынь, верстах 18 от Калуги, помолиться угоднику Божию Тихону Калужскому и покупаться в его целебном колодце. И случаи исцелений по святым молитвам угодника Божия были многочисленны. Впрочем, не всегда так прикровенно действовал старец Амвросий. Подданный ему благодати Божией исцелял он и непосредственно, и таких примеров, можно сказать, было множество. Многими подвигами старец предочистил свою душу, соделав ее избранным сосудом Святаго Духа, который обильно действовал через него. Эта духовность отца Амвросия была настолько велика, что его заметила, оценила и потянулась к нему даже интеллигенция XIX века, которая в это время нередко была слаба в вере, мучилась сомнениями, а иногда была и враждебна к церкви и всему церковному. Старец по возможности склонял некоторых благочестивых состоятельных лиц к устроению женских общин, и сам, сколько мог, содействовал этому. Его попечением устроена женская община в городе Кромах Орловской губернии. Особенно много забот он употреблял на благоустройство Гусевской женской обители в Саратовской губернии. По его благословению устроилась благотворителями Козельщанская община в Полтавской губернии и Пятницкая в Воронежской. Старцу приходилось не только рассматривать планы, давать советы и благословлять людей на дело, но и защищать как благотворителей, так и насельниц от различных злоключений и препинаний, со стороны некоторых недоброжелательных мирян. По этому случаю он входил даже в переписку с епархиальными архиереями и членами Святого Синода. Последняя женская обитель, над которой старец Амбросий особенно потрудился, была Шамардинская Казанская община. В 1871 году усадьба Шамардина в 200 десятин земли была куплена послушницей старца, вдовой помещицей Ключаревой, в иночестве Амбросия. Шамардинская обитель прежде всего удовлетворяла ту горячую жажду милосердия к страждущим, которой всегда был полон отец Амбросий. Сюда он посылал многих беспомощных. Старец принимал самое живое участие в устройстве новой обители. Еще до ее официального открытия стали строиться один корпус за другим. Но желавших вступить было так много, что этих помещений не хватало для вдов и сирот, находившихся в крайней бедности, а также всех страдающих какой-либо болезнью и не могущих найти в жизни ни утешения, ни пристанища. Но приходили сюда также и молодые курсистки, искавшие и находившие у старца смысл жизни. Но более всего просились в общину простые крестьянки. Все они составили одну тесную семью, объединенную любовью к своему старцу, который собрал их и который так же горячо и отечески любил их. Кто приезжал в Шамардино, тот прежде всего поражался необыкновенным строем обители. Здесь не было ни начальствующих, ни подчиненных. Все от батюшки. Спрашивал, отчего так охотно, свободно, готовы все выполнять его волю? И от разных лиц получал один и тот же ответ. Только то хорошо бывает, на что батюшка благословит. Принесут бывало грязного, полуногого, покрытого лохмотьями и сыпью от нечистоты и истощения ребенка. «Возьмите его», — распоряжается старец, — «там приют для беднейших девочек». Здесь не спрашивали, способен ли человек принести пользу и доставить выгоду монастырю. Здесь видели, что человеческая душа страдала, что иному голову некуда преклонить, и всех принимали, упокоивали. Каждый раз, как старец посещал приют, дети пели сочиненный в честь него стих. «Отец родной, Отец святой, как благодарить Тебя, не знаем. Ты нас призрел, Ты нас одел, Ты нас от бедности избавил. Быть может, мы теперь бы все скитались по миру с умой, не знали б крова мы нигде и враждовали бы с судьбой. А здесь мы молим лишь Творца, и за Тебя Его мы славим. Мы молим Господа Отца, чтобы нас, сироток, не оставил». Или пели тропарь казанской иконе, которой посвящена обитель. Серьезно и задумчиво слушал отец Амвросий эти детские моления, и часто крупные слезы катились по его впалым щекам. Число сестер старцевой обители под конец превысило 500. Уже в начале 1891 года старец знал, что ему предстоит скоро умереть. Предчувствуя это, он особенно поспешно старался устроить монастырь. Между тем недовольный архиерей собирался лично явиться в Шамардино и в своей карете вывести старца. К нему обращались сестры с вопросами. «Батюшка, как нам встречать владыку?» Старец отвечал. «Не мы его, а он нас встречать будет. Что для владыки петь?» Старец сказал. «Мы ему аллилуйя пропоем». И действительно, архиерей застал старца уже в гробу и вошел в церковь под пение «Аллилуйя». Промыслительно и последние дни своей жизни старец провел в Шамардинской обители. В последнее время он был очень слаб, но никому не верилось, что он может умереть. Так он всем был нужен. Батюшка ослабел, батюшка захворал, слышалось во всех концах монастыря. У старца сильно заболели уши и ослаб голос. «Это последнее испытание», — сказал он. болезнь постепенно прогрессировала, к боли в ушах прибавилась еще боль в голове и во всем теле. Но старец письменно отвечал на вопросы и понемногу принимал посетителей. Вскоре всем стало ясно, что старец умирает. Видя, что старец совсем приблизился к исходу, отец Иосиф поспешил отправиться в скит, чтобы взять оттуда хранившиеся в келье старца для его погребения вещи. Мухаярову старую мантию, в которой он некогда был облачен при пострижении, и власеницу, да еще холщовую рубашку старца Макария, к которому батюшка, отец Амвросий, как выше сказано, во всю свою жизнь питал глубокую преданность и уважение. В этой рубашке была собственноручная надпись старца Амвросия: «По смерти моей надеть на меня неотменно». Как только кончили отходную, и старец начал кончаться. Лицо стало покрываться мертвенной бледностью. Дыхание становилось все короче и короче. Наконец, он сильно потянул в себя воздух. Минуты через две это повторилось. Затем батюшка поднял правую руку, сложил ее для крестного знамени, донес ее до лба, потом на грудь, на правое плечо и, донеся до левого, сильно стукнул об левое плечо. Видно потому, что это ему стоило страшного усилия. Дыхание прекратилось. Потом он еще вздохнул в третий и последний раз. Было ровно половина двенадцатого часа, 10 октября 1891 года. Долго еще стояли окружающие одр мирно почившего старца, боясь нарушить торжественную минуту разлучения праведной души с телом. Все находились как бы в оцепенении, не веря себе и не понимая, что это — сон или правда. Но святая душа его уже отлетела в иной мир, дабы предстоять престолу Всевышнего в сиянии той любви, которой он полон был на земле. Светел и покоен был его старческий лик. Неземная улыбка озаряла его. Сбылись слова прозорливого старца: «Вот, целый век свой я все на народе, так и умру». От тела покойного вскоре стал ощущаться тяжелый мертвенный запах. Впрочем, об этом обстоятельстве давно еще он прямо говорил своему келейнику, отцу Иосифу. На вопрос же последнего «почему так?» смиренный старец сказал: «Это мне за то, что в жизни я принял слишком много незаслуженной чести. Но то дивно, что чем далее стояло в церкви тело почившего, тем менее стал ощущаться мертвенный запах». От множества народа, в продолжении нескольких суток почти не отходившего от гроба, в церкви была нестерпимая жара, которая должна была бы способствовать быстрому и сильному разложению тела, а вышла наоборот. В последний день отпевания старца от тела его уже стал ощущаться приятный запах, как бы от свежего меда. Смерть старца была всероссийским горем, но для Оптина и Шамардина и для всех духовных чад оно было безмерно. Ко дню погребения скопилось в Шамардина до 8000 народу. После литургии епископ Виталий в сослужении 30 священнослужителей совершил чин отпевания. 7 часов продолжалось перенесение тела почившего старца. В течение всего этого времени свечи у гроба ни разу не погасли, и даже не слышно было обычного треска, который бывает, когда капельки воды попадают на фитиль горящей свечи. Шел сильный дождь. При жизни своей старец Амвросий был светильником, который в любых жизненных условиях ярко светил светом своих добродетелей и стомившемуся от греховной жизни человечеству. И вот теперь, когда его не стало, Господь горением свечей в ненастную дождливую погоду засвидетельствовал всем еще раз о святости его жизни. 14 октября вечером гроб с телом почившего старца был внесен в Оптинский монастырь. 15 октября по совершении литургии и панихиды гроб был поднят на руки священнослужителями, и в преднесении святых икон и хоругвий погребальное шествие направилось к приготовленной могиле. Погребен был старец Амвросий рядом со своими предшественниками по старчеству, отцом Леонидом и отцом Макарием. К лику святых угодников Божиих старец Амвросий был причислен на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. Живет старец Амвросий вечной жизнью, как получивший веля дерзновения ко Господу. И никогда не угаснет в народном сознании память об этом великом молитвеннике земли русской.